На Руси не любили крайностей. А все грехи, аще муж носит долгие волосы. Но и то грех, аще кто побреет бороду всю. Овощ телесную разрешалось выращивать, но разумно. Бороду отпускали годам к 30. В храме и вокруг него толпятся ремесленники, смерды. Обычные, как и всюду на Руси, люди. В овчих шерстях, сермягах, высоко по талии перехваченных поясом с лировидной пряжкой, а на поясе в кожаных чехлах висит все, что должно быть под рукой. Карманов еще не было. И кошелек, и нож, и гребешок. Новгородцы, говорят, великие мастаки в обработке дерева. Применяют его чуть ли не 30 пород, да еще привозят кедр, пихту, тис. Гребешки всегда у них самшитовые, как ложки и ковши кленовые, бочки дубовые. Кончилось крестоцелование. Благословил владыка князя, можно ему возвращаться на Ярославово дворище, судить, зарядить. Расположенный близ Волхова ансамбль Ярославова двора, архитектурный центр торговой стороны. Главный в нем пятикупольный храм Николы времен Мономаха. Издали видна его свинцовая кровля. Только здесь Александр впервые понял, как трудно быть новгородским князем. Совсем иная жизнь, чем в тихом прекрасном Переяславле. Юному суздальцу думалось, разве можно ставить навече в один ряд благородного князя и какого-то там Тверзилу или Михалку, пусть и богатого, но все же мужика? А вот выходит, можно. И новгородское войско в поход ведет не сам князь, а посадник или Тысяцкий. Хорошо, если это свои люди. А если сторонники Чернигова, тогда на войско нечего и рассчитывать. На деньгах новгородских изображен не князь, а София, ангел мудрости. И печати тут у всех свои. И у князя, и у посадника, и у Тысяцкого. София, как и все необычное, привлекала внимание Александра, и он нередко заходил в этот храм. Пол Софии мозаичный, роспись 12 века, и вверху огромное погрудное изображение Вседержителя. О нем, оказывается, своя легенда. Еще в середине XI века при Ярославе Мудром и владыке Луке в Новгород приведоша иконных писцов из Царяграда и на чаше подписывайте во главе в куполе. Иконописцы тогда написали Спаса с благословляющей рукой, но поутру будто бы нашли ее сжатой. По велению Луки написали снова, и опять оказалась она сжатой. Так тщетно писали 3 дня. Наконец, на 4-й от образа Спаса раздался глаз. «Писари, писари, о писари, не пишите мя благословляющей рукою, напишите мя сжатой рукою. Я сбо всей руке моей сей великий Новгород держу. А когда сия рука моя распространится, тогда будет граду сему скончанье». Практичные новгородцы измерили и Спаса. В летописце значится: носу длина 4½ пяди, очи 2½ пяди. Подпись «Иисус Христос» по 14 пядей, а рука, сжатая вверх, 6 пядей. В Суздале такого бы не допустили. В В простенках храма между окнами центрального барабана